Таким образом, святой Матфей и святой Лука сходятся в так называемой родословной Иисуса Христа от Авраама до Давида. Но начиная с Давида, эти два евангелиста, оба вдохновленные голубем, явно противоречат друг другу. По словам Матфея, род шел через Соломона, а по словам Луки, Бог выполнил свое обещание через другую, Нафанову ветвь рода Давида. И о чудо из чудес! Эти две противоположные ветви, тем не менее, завершаются плотником Иосифом. Вот до чего всемогущ Иегова. Вывод. Обе родословные Иисуса Христа, приводимые в Евангелии, не только смехотворны сами по себе, поскольку их вывод разрушает все их построения, но они к тому же еще находятся в вопиющем противоречии друг с другом, что является уже верхом глупости. Вульгата – название католической латинской Библии, текст которой Тридентским собором 1546 признан единственно правильным латинским переводом и считается равным по боговдохновенности и авторитету подлинника. В действительности в этом переводе, сделанном еще в конце IV века одним из отцов церкви, Иеронимом 330-413, содержалась масса ошибок, возникших в результате переписки. В 1590, 92, 93 и 98 годах римскими папами был сделан ряд попыток устранить ошибки. Издание 1598 года было признано окончательным вариантом, не подлежащим исправлению. Однако и в нем остались значительные расхождения с вульгатой Иеронима. Глава 7. Рождество и пастухи. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Лука, глава 2, стихи 8, 11, 15, 16. Мы уже знаем, что Иосифу достаточно было увидеть сон, и он сразу успокоился. Это образцовый жених обещал стать неоценимым супругом. Напрасно, ей-ей напрасно Мария боялась замужества. Сразу же после брачной церемонии плотник заявил, что они с женой будут спать на разных постелях. Остался ли он верен своему слову? Евангельская легенда не содержит на этот счет никаких указаний. Все дальнейшее говорит за то, что непорочная дева из Назарета, вероятно, не всегда столь сурово относилась к своему почтенному супругу. Однако не будем забегать вперед. Истина вынуждает признать, и мы охотно это делаем, что, по крайней мере, поначалу Мария довольствовалась единственным посещением Святого Духа. Священный текст, приводимый профессором факультета богословия в Руане аббатом Фуаром в его книге «Жизнь Иисуса», гласит: после брачной церемонии молодая супруга вернулась в свой дом, но Иосиф не знал ее до того дня, когда она родила сына и нарекла его Иисусом. Ну а потом, спросит любознательный читатель, потом. Это мы увидим. Иосиф со своей стороны очень гордился честью, которая выпала на его долю. Пусть он не был отцом Мессии, но хотя бы именоваться таковым — это вам тоже не шутка. Он с радостью объявил себя законным папашей ожидавшегося младенца и окружил Марию самой нежной заботой. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись всех подданных Римской империи. Август, 63 год до новой эры, 14 год новой эры, римский император Цезарь или Кесарь, 27 год до новой эры, 14 год новой эры. Внучатый племянник Юлия Цезаря, он в 27 году до новой эры принял имя царь Август, то есть священный, возвеличенный богами. Август сумел сосредоточить в своих руках всю полноту светской и духовной власти. В 12 году до новой эры он был избран великим понтификом, жрецом римской религии. Позднее Август был объявлен божественным и был учрежден его культ. Во всей Римской империи воздвигались статуи Августа и храмы в его честь. При Августе Римская империя владела колоссальными территориями. Одной из римских провинций была Иудея, расположенная на полуострове Малая Азия. В те времена довольно регулярно в Римской империи производились переписи, в основном для определения годных к военной службе и для установления налогов в зависимости от владения имуществом. Однако ближайшая к тому времени перепись производилась в Самарии, Иудее, лишь через 6-7 лет после рождения мифического Христа и не распространялась на Галилею, где находился мифический город Назарет. Исторической наукой определенно установлено, что такого города на территории Палестины в первом веке новой эры не существовало.